Глава четвертая. Обитель открылась внезапно, когда Таисия уже отчаялась дойти. Скит стоял в полуверсте от реки, о край черного невеликого озерца, густо обросшего осотою, и отсюда, с противоположного берега, виднелся сиротским и нежилым. Но крохотная церковка со звонами, длинная общежительная изба и скотные дворы были тщательно обкошены, колодец поновлен, стога сметаны, над баньку и струился синеватый дымок. Эта далекая обитель, несмотря на всю неприглядность и строгий вид, показалась настолько домашнюю и отвечающей нынешней душе Таиси, что, обходя озеро, она всю дорогу пела умильно. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробих живот даровав. Как после долгих странствий вернулась Таисия к сестрам, такое жило чувство. Подобрав свою шитую, обтрепанную по подолу ряску и прикусив уголки черного монашеского платка, бродяжка ополоснула в озерце ноги, уже по-хозяйски, как будущий игумень, оглядев его. И по убогим мосточкам, откуда полоскались, по заплатанному карбасишку, по криво сметанным зародам, по хлевам, доживающим свое, она сразу поняла бедность предстоящего житья и этой скудости почему-то тоже возрадовалась. Но как баба, только что пришедшая оттуда, она еще жила мирскими мыслями, и потому невольно посетовала на безрукость игуменьи, на леность сестер, кинувших дом свой на произвол судьбы и на потеху нежити. Обычно в сиротских постройках заводят гнезда нежити. Такие мысли пронеслись в голове странницы, и она услышала в сердце дух устроителя. Какой-то свет ослепительный и чистый, как от молоньи, вдруг прорезал поженку, и взгляду Таисии вдруг открылась храмина из белого камня, золотыми луковицами и крестами, и на взглавье этом, слегка придерживаясь за древко рукою, стоит некто в белом прозрачном хитоне, окутанный сиянием. Таисия вскрикнула, протянула встреч руку. Так увиделось ей, что пальцы их почти встретились, и общий золотой свет окутал ладони. Воронья стая снялась с диким граем, с какой-то лесовой падали, и пошла встреч странницы, хищно взмахивая крылами. Таисия очнулась, и, чтобы охладить жар в висках, снова зашла в озеро, не сумая рясы. Она заглубилась в святые воды по грудь, унимая внезапное жжение, и долго боялась оглянуться. А решившись, узнала прежние грустные строения скромного скита. Кельи, коих достигла Таисия, пожалуй, самые крайние на Великой Руси. Правда, еще далее, на острове Колгуеве, посередке Студенного моря, пытался устроить общежительство архангельский купец Бармин. Завез туда 40 старцев, готовых к спасению, но те скоро изнемогли плотью и, не перенеся постнической жизни, скончались один с другим. А скит, не успев окрепнуть и прославить себя, угас из памяти. Это тебе не пресветлый Афон, тысячелетнее царство монахов, куда заказан вход женщин, и где сам воздух, напоенный розами, и голубые благодатные воды настраивают на долговековое служение Господу. А здесь, в Семженском монастырьке, коротким летом дожди да лютый гнус, нескончаемый студеной зимой окружен снегами и зверьем, и только эта гривка угрюмого ельника не дает утонуть от затяжных снеговеев, когда бы и лопатой не оборониться от напористых метелей и от тундряных бесов, коих многие тысячи кочуют аргишом по немеренным болотам, радые покчевряжатся над православную заблудившуюся душой. И не мужики ведь забрели сюда в тундры и льды, в Канскую землю, хотя им-то более сподручно и способно обжить края Отечества, ибо куда только не заносило мечтательного русского человека. Но сюда, к черту, на рожище, забрались бабенки, старицы слабосильные, в чем душа только держится? Им бы на печи доживать, или тетяшкать потомство, или заправлять домом, а они вот, возжелавшие особого подвига, испугавшись того греха, который завладел Русью, потащились в раменья и дебри защищать эту самую Русь чистым своим духом. Монастырь не зазывает, его посланники, нищеброды, в кольчужках по голому телу и в веригах, редко умеют слово сказать, их молчание куда красноречивее слов. Оловянная кружка для сборов на очередную церковь крепче смоляной верви соединяет народ. Монастырь ищут по всей земле. Когда жизнь претит, когда не в моготу более исполнять уготованную судьбу. Монастырь — не соблазн, не удовольствие, не временное отвлечение от житейского бремени. Но это отказ от всего, что связывает нас с миром, от семьи, утех, плоти, знакомых чувственных наслаждений, от чрева, быта, ласк, от детских восторгов, дружбы, пития, застолий, войн, крови, достижений, власти, от всего того, что незаметно вяжет нас по рукам и ногам пуще всяких цепей. Пуща арестантской штанги, которые приковывают на пути в Сибирь, чтобы мы забыли небо и Бога. Все это надо разрубить разом и бесповоротно, как не готовься к решающему часу. Много ли отыщется сильных, чтобы однажды перемениться на всю оставшуюся жизнь и сказать себе «я новый»? Одно дело — поддаться моменту, порыву, тому безоглядному чувству, что порой овладевает нами, чувству тоски, одиночества, брезгливости от неверного житья, от земной грязи, и кинуться в затворы, в пост, в монашество. Но после, опомнившись, вскричать слезно: «братцы, и что я и сделал, Господи, да не псули ближнему твоей каторги, безумец, жизнь не так коротка, чтобы обрезать ее». И тут же слабость духа своего изменщик покроет пышными и блудливыми словесными одеждами, но сказано, каждое лишнее слово в будущей жизни обернется грехом. И все же простим ему и не осудим, ибо, положа руку на сердце, многим ли из нас удалось бы разлучиться с телесной радостью? Тая, Тая, Таисия! Опомнись, сердешная, еще не рано вернуться тебе в круг черного стоялого озерца и кануть неузнанной в хилой березовой ворге болотистом мелколесье, скинуть ряску, еще раз омыться в проточной светлой струе и в одной застиранной холщовой исподнице вернуться к отцу-матери, позабыв о наваждениях и мучительно сладком полете на седьмое небо к Божьему престолу. Разве стыдно признаться в собственной слабости? Лишь признавшись в ней, мы уже делаем крохотный шажок к очищению. Ты слышишь, Тая? Как оковало твое голубое от изнурения тела дерюжья ряса, каждое волоконце, прежде прилипчивое к плоти, вдруг огрубело и обрело жесткость в лосинице или той самой кольчужке, что носит на голом теле юроды, и уже не в долги та минута, когда сольется она с плотью и станет новой кожей. Озябнув и смирив телесное жжение, странница вышла из озера, вода стекала с рясы, и ступни ног, отмытые до белизны, на берегу показались уродливыми, расплющенными от ходьбы. Но в свещах и струпьях разбитые пальцы принесли не горечь, но удовлетворение. Таисия добыла из-под рясы кипарисовый крестик, поцеловала. Увидала слишком великую в круглых венах грудь и почувствовала к ней ненависть. Она до боли пожамкала сосцы и пошла к церковке, часто крестясь. Лицо ее, серое от гнуса, выражало то умиротворение, которое приносит долгий добровольный пост. За месяц с дороги она привыкла уже питаться кореньями, лесовой ягодой, той дешевой едой, что, наверное, и растет для пропитания странников. Мясо выгорело, и мосты обрели ту легкость, какая дается лишь постникам. Оводья гудели, и комар стоял над головою зыбким столбом, но странница не отмахивалась и стойко переносила сатанинские напасти. Она шла и пела «Христос воскресе!» и не ведала, что из-за скотской избы, из волоковых оконцев общежития, с паперти церковки и от коновизи, где отбояривала с хвостом гнедая кобыленка, давно уже приглядывают за пришлой. Таисия села на лавку возле двери, зажав меж колен берестяной пестерь с дорожным скарбом. В косоклинный синий сарафан была завернута закаменевшая житняя кулебяка, в которой хранила странница от подорожных татей свое земное состояние. Не пустой явилась она из миру, не пустой, и за штатному северному монастырьку ее взнос стал бы ощутимой подмогой. Игуменья сидела у окна и перебирала четки. Даже в сумерках, худо освещенной кельи, она казалась Таисии случайной в этих стенах. У нее было багровое щекастое лицо с шелухою на обгорелом коротком носу, с вывернутыми слегка черными ноздрями, глаза жгучие, влажные, и посередке лба глубокий шрам, который не могла скрыть камелавка, отчего обочие казались еще глубже и темнее. Эти обочие и шрам посередке лба никак не вязались с багровостью скуластого лица. Было сказано несколько приличествующих слов, но беседа не ладилась. Игуменья, узнав, откуда гостья, из каких краев и кто ее отец, пыталась быть кроткой и улыбчивой, но это ей худо удавалось. От внутренней неприязни, что сразу вспыхнуло в ней, она сосредоточила все внимание на четках, кажущихся крохотными в мужицких, изработанных руках с грязными слоистыми ногтями. Игуменья Митрофания, так что вернулась с послушания, завидев гостью еще из хлева, выкидывая навоз на зады, заметила она в волоковой оконце нездешнюю странницу в ряске, и почувствовала тревогу. Ее смутил сам вид богомолки. Необычно белое, восковой белизны, долгое лицо, на котором светлой зелени слегка размытые глаза казались слишком большими, а невеликие губы слишком пунцовыми, и даже обтерханная ряса и черный монаший платок не убивали красоты, но лишь подчеркивали и усиливали ее. Это было обличье долго постничавшего человека, а взгляд, обращенный глубоко в себя, выдавал пророчицу силы необычайной. Может, эту силу и почуяла игуменья, и неожиданно в гости поняла соперницу себе. — Худо живете, едва живете, — тихо сказала Таисия, устав от молчания. Она не могла привыкнуть к игуменье. Ее вид смущал, и странница так думала, что она попала в вертеп, где занимаются самым нескромным. И почему она назвала ее девкой? Проверить хотела, испытать. Когда Таисия вошла в келью, сразу упала на колени и, не вставая с колен, поползла в передний угол, где сидела игуменья, и попыталась поцеловать ее унавоженные бахилы, сшитые на мужика. Игуменья не кинулась подымать и не осенила крестом, но сказала грубо и трубно: «Подымайся, девка!» «А то и девка!» — смиренно подумала Таисия. «За блуд мой разве будет прощение? Знать, скрозь видит, такую силу имеет матушка, очами так и сквозит». «Худо живете!» — повторила Таисия и полезла в пестерь, размотала пестрединный сарафан, достала большой рыбный пирог. «Как не худо! Худо и есть. — согласилась игуменья. — Бабы старые, пенье одно робить некому. А нам чем хуже, тем лучше. Значит, Бог отмечает нас своей милостью. Значит, Бог особенно любит нас. Я к вам, матушка Митрофаня. Примите. Таисия протянула житнюю кулебяку, но неловко вышла, и та с каменным звуком пала к ногам. — Да совсем коли? Таисия кротко кивнула, и вдруг, опомнившись, с натугою стала ломать рыбник, а сама меж тем говорила безумолку, вроде бы старалась подавить боязнь. — Я блеть была, вот какая была. И тогда болезнь посетила меня, и стала я будто ребенок. Ни рукой, ни ногой, и по телу пошло струпье. Будто заживо истлеваю, и смерти нету, и жизни Бог не дает. А однажды пришла ко мне святая Феодора мученица, и полетели мы с ней на небо. К Богу слетали, поговорили, вот как будто с вами. И он в дочери к себе определил, срок назначил. И вот однажды лежу я в избе, сон мне не в сон, и вот благовоние расплывается. Одно сказать, такого запаху я в жизни слыхивал, по душе словно мягким мазнул. Открыла я глаза, и вижу пред собою старца, ликом чудно и облаком пресветлым озаренно. Трепет обнял меня матушка, и завопила я: «Господи, грешна я, грешна, как искупить грех мой?» А он сказал только: «Поди к сестрам». Я проснулась здоровой, как не баливала, и к вам в пустынное жительство. На измаянном восковом лице глаза загорелись тем редким светом, от которого ближнему становится и чудно, и странно, и блаженно. И отчего-то хочется ниц пасть и ткнуться губами в край босой ступни, покрытой свещами и струпьями. Даже вроде бы куда светлее стало у порога, где притулилась гостья, и тот мерцающий столб рассек келью надвое напрямь образа чудотворной. И показалась игуменья сама себе ногою и противной, и полной грехов, как подпенное муравьище, и захотелось ей пасть перед побродяжкой, но она пересилила себя и только шире утвердила ноги в смазных бахилах, и литой серебряный крест туго схватила за древко. А сердце билось так крупно, и двухфунтовый крест подпрыгивал на груди, но от него же и вернулось успокоение. — Чего мусоришь-то хлебом-то? — неприятным резким воскликом оборвала игуменья душевное томление. — Чего плоть-то Христову растрясаешь попсту? Рубец на лбу налился гневной кровью и протянулся до белого креста на камелавке. — Я не с пустыми руками, матушка, — повинилась Таисия, протянула пачку кредитных билетов. — Тут с тысячу поди, боль не в защите. Я как птичка, мне мало надо. А что не со зла пало на земь, то и прорастет. Верьте мне, верьте. Таисия сказала это с такой уверенностью, что игумени почудилось, словно бы из толстых лиственных плах быстро поперли светло-зеленые злаки. А странница меж тем встала на колени, и крохи смела в горсть и кинула в рот, а куски покрупнее вернула в пестерь. От возбуждения вдруг зарозовела Таисия, на щеки пал атласный алый блеск. Давно не ела, с неделю времени будет, так голова-то и дурная, ой, и дурная. Таисия тоненько засмеялась, как самый малый бубенец на выездной упряжи. Смех вышел серебряный и какой-то раздельный, будто стеклянный горох рассыпали. Игуменья отмякла, взвесила тугую пачку денег в ладони, небрежно сунула в ящик прикроватного столика. Потом резко позвала колокольцем. Вошла тонкая и гибкая монашенка, принесла квасу братину и житний пирог с капустой. — Раздели со мной трапезу, сестра. Они помолились. Игуменья с необычайной для нее ревностью наблюдала за гостьей и все норовила уличить в жадности, или в корысти, или в лживости мыслей. Таисия ела удивительно мало, но без всякого ломания и притворства, как очень усталый человек, изнемогший от дороги. «Монастырь у нас особенно житный, у каждого свой прокорм, и прелести мы не терпим, у нас строго, по силам ли тебе нести подвиг?» «Снесу, матушка». Аводи и гнус съедят твою леность, ланиты присохнут к скульям, как шкура пропащего одра. Глад выпьет плоть и источит кости, прелесть твоя обвиснут, как грех старого вонючего козлища, и скоро старость отпечатается на твоем лице в знак предстоящего подвига. Вспомни же Иоанна Лествичника и его святые муки. Как связать, — говорил он, — мне плоть свою, сего друга моего, и судить ее, по примеру прочих страстей, не знаю. Прежде, нежели успею связать ее, она уже разрешается. Прежде, нежели стану судить ее, примиряюсь с ней. И прежде, нежели начну мучить, преклоняюсь к ней жалостью. Как мне возненавидеть ту, которую я по естеству привык любить? Как освобожусь от той, с которой я связан навеки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мной? Она и друг мой, она и враг мой, она и помощница моя, она же и соперница моя, моя заступница и предательница. Скажи мне, супруга моя, естество мое, скажи мне, как могу я прибыть неуязвлим тобою? Как могу избежать естественной беды, когда я обещался Христу вести с тобою всегдашнюю брань? Как могу победить твое мучительство, когда я добровольно решился быть твоим понудителем? И ответила она: ежели соединишь с послушанием, то освободишься от меня, а ежели приобретешь смирение, то отсечешь мне голову. Готово, матушка, готово! Вдруг всхлипнула Таисия. В схиму хочу. Я шла к вам и Даве поблазнила, где церковь ваша ныне, там белый храм, снегу белее, и на возглавье сам Господь руку мне подал, вот так. Таисия неожиданно поймала деревянную ладонь игумени и утопила в ней свои узкие бессильные пальцы. И тепло от его руки вошло в мою, и я вскричала: «Матушка!» За коим я вскричала, может, он за мной явился? Не примите, в пустынь уйду, в землянку. Игумени поначалу не воспротивилась Таисиному пожатию, но будто и забыла его, и зачем-то продолжала перебирать пальцы гости, снова и снова набираясь от них неведомой силы, и сама пребывала точно в наваждении. Но опомнился, запунцовила, мысленно заплевала, зафукала, будто случайно громадным сапожищем наступила на истерзанную ногу по бродяжке, но та не охнула, не исказила лица, не подала виду. Не из сатанинского ли воинства шишиха будет, вишь, боли не чует, знать в грех поманывает, крепость мою пытает, — так решила игуменья и впилась в гостью влажными горячими глазами. «Целуй крест, дочь моя! — приказала, словно бы черта ожидала видеть. — Вот сейчас скорчится он, зашипит бес сатанаиловый, и отвратительно визжа вылетит в дымницу. Нежить креста боится пуще ладану». Но гостья поцеловала крест настоятельницы с особой любовью и осталась сидеть, не сводя с игумени сияющего кроткого взгляда. И снова услышала игуменья гости непонятную ревность. И мелькнула была мысль отказать в приюте, но девка молодая, в самой силе, сестры все старые, в гробах одною ногою, кому хозяйство наблюдать, вот прогони. Откуда приманишь с такой же верой в сердце? Это сама пришла и укрепу с собой принесла. Есть люди трех сортов. Одни сердцем принимают веру, за нее готовы муки Христовы претерпеть, и смерть принять мученическую, и поругание, все это даже за радость почитают. Но таких людей мало. Вторые от веры прибыток норовят получить, будто бы по старине убиваются. Веру отцову хотят в сохранности донести, но втайне Антихриста тешат, и с ним на сговор идут, чтобы и через веру найти капиталу, а третьи всему верят. Что они скажи? Но эта гостья не подходила ни под один из тех разрядов, знаниями о которых обладала игуменья. Тут иная, куда большая сила пошла в келье и нарушила ровное житье. Много верующих перевидела игуменья, Много мирских и по вету, и на богомолье перебывали в скитах, но подобной странницы еще она не знавала. Игуменья самолично устроила новую сестру свою, и этим невольно отметил ее среди прочих насельниц. Прошли чистым, но темным коридором, и игуменья открыла дверь пустой кельи. Русская битая печь занимала половину комнатенки. В углу деревянный примост, постель монахини, возле стол, а в красном углу киот, затепленный лампадою. Таисия задержалась на пороге, сама не понимая отчего. Это житье, как показалось ей, мало чем отличалось от домашнего. В нем почуялось ей мирское, недавно отступившее, и соблазн витал в пыльных углах едва освещенных. Волочильная доска была приотдернута, и в сумрачном житье солнечные веселые пятна на полу были особенно неожиданны и привносили иное чувство, далекое от той строгости, к коей приготовила себя Таисия. — Мне бы куда пожесточее, здесь мирским пахнет, — сказала Таисия. Ее просьба показалась настолько неожиданной, что игуменья вздрогнула, будто ее уличили в грехе. Она была приземистой, точнее, квадратной. Послушница занимала собой почти весь проем, и потому игуменья ничего не виделась в келье. Ей думалось увидеть там неожиданное, и она грубовато впихнула Таисию в келью, но ничего, однако, особенного не разглядела. Скудное, может быть, самое скудное монастырское житье, что воится на Руси. — Чем не по нраву-то? — возразила Елейна, помня о богатом взносе и молодости послушниц. — Знать Бог прослышал о страданиях паствы и обратил к ней лик свой. — Тут злом пахнет, — посетовала Таисия. Ильндрамна крепко, иль нас затмить хочет. Но Бог не любит, кто напереди, — подумала игуменья. И ей вдруг захотелось проверить истинную крепость послушницы. И она вспомнила, что возле отхожего места есть крохотный чуланец, где и тело усталого не протянуть волю, и постоянно ветры дуют, да и свету Божьего не видать, и ни печки там, ни тепла иного, так что скудной выйти не сварить и костей не обогреть. Игуменья открыла дверку, Таисия вошла, поставила в угол пестерек и кротко сказала: «Мой дом, мой дух». Тут же достала из пожитков иконку с Искупителем и стала горячо выпивать Иисусову молитву. На дворе лето, и в коморе от отхожего места стоял тяжелый дух. Даже у привычной игуменьи скулы перекосила. Однако она терпеливо дождалась, пока сестра закончит тянуть канон, и повела смотреть хозяйство. Солнце выпало из-за хмари, распогодилось, разом пригрело, и гнус свалился к траве в приозерные колтусинки. И сразу мир заиграл, растеплился, потек и возрадовал даже самые скудные серчишка, отвыкшие от самой прелести. Старицы живее заперебирали граблями, вороша сенцо, а завидя игуменью с гостьей, низко кланялись и поскорее прятали глаза. Было не понять, то ли они волочили граблями, то ли опирались под такое согбенное тело, но работа, однако, велась, и невеликие копешки тяжелого осотного сена ратились на пожне. Поклонники жерди, мужик с бабой набирали тяжеленные навильники и кидали на зарод, где приплясывала их истомленная плотью дочь, привезенная сюда по овету до покрова. Кельи были полны смиренного, неторопливого труда, того самого труда, когда взгляд богомольца, обращенный в душу, созерцал Бога. В озере тельная ширококосная монашка мыла ноги, и тугая ряса почти лопалась на мощных бедрах. Аскеза могла обвялить и выпить мяса, но была беспомощна перед широкой костью и нескрушимым здоровьем, которому хватало пока чистого лесового воздуха, и потому монахиня казалась неизносимой. — Сестра Ксения, познакомила игуменья и поманила пальцем. Но прежде чем подозвала, та уже сама уловила желание и торопилась навстречу, вытирая руки о бедра, развернув широкие плечи и подав грудь вперед. Рясофорная монахиня не стеснялась и не стыдилась своих телес, и даже была горда лошадиным видом, хорошо осознавая необходимость тягловой лошади, которая без изнурения тянет на себе огромный воз скудной обители. Когда она подошла, поясно поклонившись, и встала подле игумени, Таисия предположила, что они неуловимо похожи, ни обличием нет, но той неукротимостью натуры, которая одним своим видом заставляет смущаться и виноватиться ближнего. У Ксении было удивительно белое, сплюснутое лицо с пятнами нездорового чахоточного румянца, что живет от внутреннего возбуждения, и широко поставленные почти бесцветные глаза с рассеянным взглядом, будто они охватывали все пространство по обе стороны Таисии, в то же время не видя ее саму. Но эти глаза были лишены той прозрачности, что придет в схиме. Они еще не осветились тайной веры, но в них была та исступляющая сила, что борется с плотью и неутомимо изгоняет дьявола. По ободрительному взгляду, с каким игуменья встретила монахиню, Таисия решила, что меж ними духовное родство. Но пришлица и не догадывалась, что сестра Ксения метит в экономке и в каждом свежем человеке видит себе врага. — Теперь нас 13 сестер, — сказала игуменья и пытливо взглянула на монахиню. — Худое число. Черница ответила с таким видом, будто советовала отказать Таисе. Явилась неведомо откуда, из лесов, незваная, пусть и уходит прочь. Игуменья Митрофания показывала кирейное хозяйство, но сама меж тем печалилась, что нужда нынче страшенная. Пожертвований мало, верой народ иссяк, для поклонников дорога претит. Черт мерил, мерил, да веревку и порвал, такая оказия попадать сюда. И вот свечей нет в церкви службу управить, при лучинах сидим, и с маслицем лампадным скудно, и с мучкой ржаной поиздержались, и одежонкой поистратились, и церкву чинить время, письмо поновлять пора. — А печи топятся по-черному, — продолжала игуменья, — и от копоти все задымело, спасу нет. А от угару старицы головой маются, да и житишко подточилось, надо бы нижние венцы менять, и кабы не Ксения, то нам бы и вовсе пропасть. И с этими словами игуменья ласково потрепала сестру по плечу, отчего-то вспыхнула лицом и отвратила глаза. Завидев настоятельницу, мирские отложили вилы, подошли под благословение. И дочь их, изнуренная животной болезнью, трепетно приникла губами к руке игумени, отчего ее желтая редковолосая головенка с оттопыренными прозрачными ушами казалась особенно несчастной. При виде такой кротости родители ее залились слезами, видно, очень любили свою дочь, как любят недужных, отмеченных роковой печатью. Игуменья приложила к темени девочки крест и со смирением, но и настойчивостью вытянула заскорузлую руку из цепких пальцев девочки, ждавшей исцеления. Девочка была в том отроческом возрасте, когда уже снится любовь, и потому собственное нездоровье кажется гнетущим злом. Таисия пожалела от роковицу и слегка задержалась, отстала от игумени. Она плавно провела ладонью по голове послушницы и сказала: «Я вижу, Господь не оставит тебя. Молись пуще, доченька, и все ладно хорошо. Тягостью не пересаживайся, с поту не мойся, с хлебушком ржаным поостережись. Сосет!» — показала Таисия на пупок и потерла его круговым движением по солонь. «Не насажайся, и полегчает». Поверила нет от роковицы, но перемены на остреньком зверушьем лице отразились светлым облачком, и освобожденный вздох вырвался из едва наметившейся груди и она стала торопливо целовать Таисию на ладони и прижимать к намокревшим и исхудалым щекам. Игуменья остановилась поодаль, ждала терпеливо. Клобук размахнулся по плечам и выглядел сомкнутыми крыльями матерой угрюмой птицы. Широкие черные брови грозно сошлись. — Прости, матушка, — смиренно попросила Таисия и земно поклонилась. — Господь простит. — Спосылай меня, матушка, на самые черные работы. — Сатана гнетет, невмочно гнетет. Сестра Ксения не попадала одной ногой на тропинку, но ей страсть как хотелось идти подле матушки, чтобы все видели, что она отмечена милостью игумени. Вот она и оттирала, теснила новенькую и ревниво, настороженно слушала. А Таисия покорно отступила и шла по кошенине, босыми ногами не чуя травяной обстриженной щети, настолько задубели ступни. Тропинка рассекала кулишку, лесную полянку, разваливала поженку надвое, натоптанная, незрастимая паутинка. И Таисия не сразу приметила ногое корявое дерево, раздетое от подошвы, обдутое ветрами и омытое дождями до той степени, когда дерево теряет всякие живые приметы и становится как бы каменным, серебристо-серым. У корневищ выпуклых и витых был выложен из каменьев крохотный колодезь, замшелый, полный чистой недвижной воды, отчего показался поначалу пустым. Слабый ручеек истекал и терялся в траве. Игуменья истово помолилась, из берестяного черпачка отпила водицы, поцеловала дерево с черным выгоревшим оком недалеко от комля. Это святое дерево было когда-то неистребимой вековой лиственницей, так говорят поверья. Но однажды у обножья отдыхала великая грешница, и тут случился вихрь. Бабу поодеяло в небеса, закрутила меж ветвей, растрепала, как соломенный куль, до нога, и живой, невредимой вернула к земле. И тут страшные силы гром раскатился, полыхнула молния, ударила в одинокое дерево, и там, где вышел наружу огонь, выжгла зрячие око и полилась к ногам помертвелой жонки струйка живой воды. Грешница построила себе шалаш, покинула деревню и осталась здесь молиться Богу. Так и пошли кельи, и будет им лет с полтораста. А народ потянулся к святому дереву. Кто болен был зубами, тот грыз болонь, и каменистые горьковатые волокна усмиряли боль. Кто же грудной чахоткой страдал, тот ногтями отдирал щепины и, закутавши в тряпицу, вез домой, чтобы прикладываться к ним тайком. Святой же родник миром своим ублажал нутро и унимал сердечную тоску. И Таисия испила прохлады следом за игуменей и с каждым глотком замеряла скорбь. Приложилась губами к черному божьему оку и, облизнув губы, почуяла кисловатый, незнакомый вкус, не похожий ни на что земной. И сразу захотелось Таисии сделать что-то доброе, отчего бы души игуменьи и вот этой настороженной монашеньки открылись навстречу. И Таисия сказала, часто облизывая пересыхающие губы и глядя в ту сторону, куда западало багровое вечереющее солнце: много по осени сига в реке выльется, снасть надо, ловить рыбу надо, а капусты, матушка, не ждите, червь поедом съест. Потом все так и случилось.